Вторая серия. Шарапов с пистолетом дежурит возле конторы. Навстречу бежит молодой человек лет 30 с орденом на правой стороне гимнастерки. Стой! Что за стрельба, браток? Прям как на фронте. Оружие есть? Есть. Наградной. Слушай, может, ты постоишь здесь пока, а? Я узнаю, что там, а? Давай, только давай. Только никого не пускай сюда, а? Договорились? Молодой человек целится в Шарапова. Шарапов оборачивается. Я сейчас! Молодой человек опускает руку. Навстречу Ушилину едет грузовик. Сюда, сюда! Быстрее, быстрее! Ушилин бежит вдогонку. Эх, черт! Если бы заранее знать, что у них автомобиль не один, бы не ушел. Кс-кс-кс-кс. Здорово, соскари. Опять черная кошка? Как видишь. Вот он их, бандитский знак. Ты чего потерял, Володь? Ничего. А кого? Офицер тут мимо проходил, понимаешь? В кабинете Жиглова допрашивают Груздева. Значится, так и запишем. Вы не жулик. Вы человека убили. Ты долго готовился? Что вы такое несете? Ну, утихомирься. Будь мужчиной. Раз попался, имей мужество сознаться. Оно к тому же еще и полезнее. Чистосердечное раскаяние смягчает вину, верно? Все эти басни – плод вашего воспаленного воображения. Я еще не знаю, как мне это доказать. Я что-то растерялся. Вы увидите, я еще... А он, оказывается, к тому же еще и упрямец. Вот, протокол обыска у вас в Лосинке. Почерк Желтовской узнаете? Да, это ее рука. Читайте, читайте. Что за чертовщина? Какой пистолет? Какой? Вот этот самый. Узнаете? Груздев встает. Я вас предупреждал. Как видите, доказательств хватит на десятерых. Рассказывайте. Да не волнуйся ты, Коля, сядь. Ну? Груздев снимает плащ. Время идет, Иван Сергеевич. Не тяни, чего там. Груздев поднимает упавший стул, складывает на спинку стула свой плащ. Я понимаю, это трудно. Но вы снимите грех с души. Снимите грех, сразу же легче станет. Поверьте мне, я знаю. Груздев подходит к столу Жиглова. Вы знаете. Боже мой, какая чудовищная провокация! Груздев ходит по кабинету, смахивает рукой, как будто бы стряхивает температуру с градусника. Я не убивал! Не убивал! Не убивал я! Я вам всем заявляю, слышите? Не убивал! Изверги! Ну-ну. Пиши, Шарапов. Принимай во внимание изощренность и особую тяжесть содеянного, а также учитывая, что, находясь на свободе, Иван Сергеевич Груздев может бежать от расследования и скрыться, избрать меры пресечения содержания под стражей. Записал? В камеру его. В трамвае. Значит, так. Завтра с утра займешься груздевским делом. Надо с ним по-быстрому разобраться. Понял. И к черной кошке вплотную приступать. Признаться, они мне порядком надоели. Знаешь что, Володя? А ну-ка припомни еще раз, как выглядит твой офицер. Да я ж тебе сколько раз рассказывал. Ростом повыше моего будет. Да. Стройный. Лицо такое. Ну, одним словом, бабам нравится. По-моему, шатен. Правда, темно было, я не очень хорошо разглядел. И да, вот на подбородке так, ямочка. А это вроде бы похоже. Что-что? Да не важно, продолжай. Нос прямой, губы тонкие. И главное, понимаешь, орден Отечественной войны у него первой степени был. Вот это меня смутило. Так. А шрама вот тут нет? Отбери. Да не заметил. Да, ты не расстраивайся. Уже то хорошо, что одного выходим, мы в лицо знаем. Понял? Вдвоем выходят. Давай. Шарапов заправляет свою постель. Приготовьтесь. Начали. Раз, два, раз, два. Не снижайте темп. Так, так, хорошо, хорошо. Раз, два, раз, два. Не задерживайте дыхание. Жиглов в прихожей чистит свои сапоги. Эй, дай покататься. Вот еще, сам хочу. Проходит пьяненький муж соседки по коммуналке. Опять пистолет. Ну вот налил бельма с утра. Шорка! За рубль! Вывезешь, покажу. Ой, опять нажрался! Что там опять? Я мучаюсь! Да что я, фронтовик? Молчай! Жиглов берет пьянчушку за грудки. Слушай, ты инвалид! Ты вот что, еще раз забузишь, и я тебя сразу посажу, понял? Пока она весь дом обстирывает, ты черт гунявый. В общем, ты понял меня? Ты уже лишних года полтора на свободе ходишь. Понял? Ой, так я, Пегорыч, да без она, с ним. Забери да, его, разбери. Иди, давай, спи, окаянный. Под мостом проезжает милицейский автобус. Возле дома стоит группа жильцов. Один из них машет автобусу. Сюда! Сюда! Из автобуса выходит опергруппа. Выходит девушка в милицейской форме. Здравия желаю. Докладывает младший сержант Синичкина. Вызов ложный. Ребенок жив. Подкидыш. А что, сразу не могли разобраться? Труп, убийство? Какого черта дергаете бригаду? Соседи вызвали, товарищ начальник. До меня еще. Я пришла с поста, сразу на Петровку позвонила, но вы уже уехали. Ладно, где ребенок? Он там, в квартире. Натерпелся на холоде. А почему вообще решили, что он мертвый? А его обнаружил слесарь Миляев. Да вот, елки-палки. А что еще решать-то? Что еще решать? Да ладно. Всех сбыла. Ну, я иду самое на чердак. Ограждение бандажное. А оно здесь и лежит. Кулечек махонький, маленький такой, люля запеленная. Да, и тишина гробовая. Ни те крику, ни те писку. В общем, полное молчание. Вы его в руки-то брали? Да страх меня взял. Страх! Ведь думаю, какая стервоза из Виргиня. Ребенка собственной жизни лишила. Но я сразу в 32-ю квартиру. Ну, телефон там у них. Значит, звоню в милицию, чтоб приехала она. Ну, вы, то есть, вот, дознались про этого демона в женском обличье. Ясно. Шарапов, давай поднимемся, посмотрим, раз давай, уж приехали. В подъезде поднимается по лестнице. Что делать, ума не приложу. Как без матери будет, непонятно. Ну, что непонятно? Небось, не бросим его. Вырастет, не хуже других будет. А мать искать станем, жалко маленького. А на кой черт она такая мать? Присмотри сержанту. Хотя личность установить надо. От такой чего хочешь, можно же. Копытин осматривает мотор. Перегрелся. Мотор, да, дяденька. Так везучий ты, Шарапов. Добрый знак тебе. Почему? Потому что найденыш хороший предмет. Ну-ка, Синичкина, распеленайте его. Зачем? Ну, делать, что вам говорят. Так, во-первых, на головке у младенца родимое пятно. Это хорошо. Во-вторых, тут на пеленке штампик имеется. Видно плохо. Ну ничего, эксперты проявят. Что? Тогда пора... Что это, роддом или ясли? А, тогда по пятну узнаем, чей он. Уйдите. Да не плачь, он плачет. Уйдите. Давай запеленай его. Вы с девушкой сейчас едете, да, на Арбат, там роддом Груермана. Понял? Примут у нас ребенка-то. Да как это не примут? Ты кто такой есть? Ты представитель власти. И на руках у тебя дитё этой власти уже усыновленное. А да больше плакать. Понял? Кто посмеет спорить с тобой? А вехнет кто? Загони под лавку. Ну, не надо, ты мой хороший. Хороший. Ну, ладно. Не расстраивайся. Возвращается, спускается по лестнице. Вот у меня, батяня, был молоток. Нарожал нас шестерых и отправился за городской деньгой. Нас, правда, не забывал. Каждый месяц доплатное письмо. А однажды приехал, гостиницу привез. Конфет сладких. Ну вот. А на третий день корову свел со двора. И главное, что удумал стервец, в опорке ее был. Зачем? А для того, чтобы труднее было искать. Может, с тех пор у меня и страсть к сыскному делу? Как думаешь, Шарапов? Ну что, Володь? Смешную историю я тебе рассказал. А к девочке присмотрись. Девочка правильная. И адресок роддома не забудь узнать. Может, самому пригодится. Синичкина с ребенком на руках заходит в автобус. Спасибо. Из автобуса выходит Ушилин. Давай. Ух, Шарапов, да будете? Отойди, отойди. Шарапов заходит в автобус. Вы чего погрустнели? Задумалась. Кем станет этот человечище, когда вырастет? Генералом. Почему генералом? Может, он станет врачом. Замечательным хирургом. Будет спасать людей. Может, он станет милиционером, самым знаменитым сыщиком. Когда он вырастет, жуликов уже не будет. И милиционеры станут не нужны. Замечательная жизнь будет тогда, правда? Вы давно в розыске? Недавно, я после фронта. Но меня на фронт не пустили. Вы не знаете, скоро женщины из милиции будут демобилизовывать? Я слышал, что скоро. В отделе кадров разговор был. Сейчас с фронта большое пополнение идет. Скорее. А чем вы будете заниматься? Как чем? В институт вернусь. Меня же с второго курса призывали. Медицинский? Нет. Вообще-то я поступала в медицинский, не приняли. Пошла в педагогический. Это ведь тоже хорошая профессия детей учить, правда? Табличка «Родильный дом». Синичкина выходит. Вы поезжайте. Я сама справлюсь, за парня не беспокойтесь. Хорошо, оформите все как положено и пришлите рапорт. Слушаюсь. До свидания. Дуралей ты, Шарапов. Такая девка, ты пришли терапор. На твоем месте я бы ей сам бы отдавал рапорт. Ежедневно. Ш... Шарапов в милиции. Привет. Заворачивай, Шарапов. Почему? Общегородская операция. Значится так. Едем проверять всякие злачные места, где собирается преступный элемент. Бродяги-девицы. А что здесь смешного? Операция как операция? Да тут смешно другое. Поп Филимон из церкви на Покровке пригласил к себе домой двух девиц. Ну, я уж не знаю, каким макаром он их там исповедовал. Только надергались они с левянки. Ну, поп, само собой, наливку так жрать не может, как эти девицы. Он уснул. А девицы тем временем махнули у него наперстный крест золотой и с концами гудба. По ступенькам спускается сотрудник, пожимает руку Жиглову. Ну что, вы уже тронулись? Ну что там, Пасюк, резину тянет? Ей-бога. Гриш, посмотри. Хорошо получается. Из одного блудного попа весь сыр-бор разгорелся. Вы что ж думаете, товарищ Тараскин, что если он не слесарь, а культовый служитель, то ему у нас в стране правозащита не гарантирована? А пускай поменьше со странными бабами валандаться, не будут кресты пропадать. А ваше дело, товарищ Тараскин, преступление раскрывать, понятно? А синод ихний пускай о моральном облике своих членов заботится, верно? Наше дело найти вещь, представляющую огромную художественную ценность, понятно? Пасюк, ну чего сидит там? В автобусе. Фу ты, черт, а мы его ждем. Я не видел, когда он прошел. Автобус выезжает из ворот милиции. Думаешь, из-за креста весь сыр-бор? Как бы не так. Ищут по разработке какого-нибудь отдела опасного жулика. Ну, а нас информировать считают нецелесообразным. Ну, заодно велено приглядеться к девкам, которые могли украсть крест. Меня не проведешь. Чертяка. Слушай, ты был у Грузевой на работе? В театре? Ну, за день до убийства она уволилась из театра. Казалось, что поедет на юг. А куда именно, с кем? Ну, казалось, что поедет в Крым. В Гурзу, в Чишо. И с кем, неизвестно. Костюмерши казали, добра баба. Торт на прощание принесла. Такая веселая была. Странно. Почему сестра об этом ничего не сказала? Не знал, что ли? Должна была знать. Тем более, что Лариса деньги с книжки сняла. У нее что, деньги были? Были. Вот Костиша справку дала. 30 000. Ну что, все взяла? Это вот это же воно. Костиша мне казала, что она ей казала. Не закрывай это еще. Оставь ты хоть 5 червонцев. Груздева отказалась. Слепому видно, что здесь замешана любовь. Вот у меня была одна укротительница. Ну, называть не буду, всем она известна. Так вот, любила она меня безумно. Готова была бросить все. Цирк, славу, деньги, лишь бы я... Ну чего ты хочешь, Тараскин? Тараскин от смеха ударяется с Пасюком в лоб в лоб. Потирает ушибленное место. Так тебе и надо. Стоп, приехали. Вот с этой ресторации начнем. Копытин, ты тоже гляди в оба. Нет мест, заняты все места. Да не ломитесь вы, совесть нужно иметь. Вот мы у тебя и займем ее маленько. Открывай мы из мура. Проходите, товарищи. Для вас местечко всегда готово. Двери на замок, никого не пускать, проверка документов, ясно? Слушаюсь. Шарапов, ты все-таки присматривай за выходом. Вот это вот все. Понял? Вот так. Граждане, граждане, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Простая формальность. Приготовьте, пожалуйста, ваши документы и оставайтесь на своих местах. Гражданин, в сторонку, в сторонку. Гражданин, ну пройдите на свое место, приготовьте документы. Девочка лет 15 сидит с наслаждением, курит, закатив кверху глазки. Еще 16 не исполнилось. Тараскин, займись с ним. Официантка, рассчитай стол. Пожалуйста, документы. Вы слышите? Все в порядке, гражданин. Протягивают Жиглову денежную купюру. Ваня, Пасюк, займись. Усе правильно, усе справедливо. Бо документы, граждане, треба носить с собой. Появляется девица легкого поведения. Швейцар направляет ее через черный вход. Тараскин, постой здесь. Девица сбегает вниз. Гражданка, остановитесь! Девица хватает проходящего мальчика за руку и идет с ним. Мадам, это я вам кричу. Нет, в чем дело? Отдайте папку ребенку и пойдемте со мной. Быстро. Безобразие. Консерватория кончить не дают. Я не пойду. Мадам, пойдемте. Пойдемте. Ну что вы так? Мама, ты все просто кричу, что вы подбрасите. Товарищи, ну посмотри. Куда? Шарапов обращается к швейцару. Почему выпустили отсюда эту женщину? Не хватайте за руку, отпустите. Молодец, Шарапов, сейчас хорошо бегаешь. Маленько внимательности цены б тебе не было. Ба, да это же знакомые мне лица. Маня. Ну, в общем, я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все по-прежнему такая же попрыгунья стрекоза. Только учти, что лето красное ты уже пропела, так что придется тебе на 101 километр отправляться. Да, вот, Шарапов, довелось тебе поручкаться со знаменитой Манькой облигацией. Дамой приятной во всех отношениях, только работать не хочет. А напротив ведет антиобщественный образ жизни. Ты меня за руку ловил, волчина позорный. Чтобы про мои дела на людях рассуждать. Чуть не ругайся, тебе. Маня, ты мне молодого человека испортишь. Веди ее в машину, Шарапов. Глеб, у нее на руке браслет в виде ящерицы. Хорошо, сейчас иду, Володя. Жиглов подходит к швейцару. А про тебя, старик, я чуть было не забыл. Что это у тебя? Целый склад для кабелирующих личностей. Все, старик, собирайся, поедешь с нами. Проходи, проходи. Шарапов садит Маню в воронок в общую клетушку. Бонжур. Не сюда, мадам. Чего ты здесь? Кто тебя разбирает, дурёк? Помолчала бы. Я жила одна у моей дочка. Из заботы на я купалась в шелку. А теперь из-за тебя... Жиглов беседует с Маней из кабины. А скажи мне, Маня, по старой дружбе, с кем ты так красиво отдыхала? А ты что, ревнуешь? Так ты только скажи, я ж тебе всю жизнь верная буду. Ты парень, вот куда? Ну, ладно, про самих себя это мы с тобой потом поговорим. А пока за кавалера твоего. Кто такой? Может, я его знаю? Ты-то, может, и знаешь, а вот я имя, отчество забыла спросить. Mm-hmm. Да. А чего ж тогда бежала? Как что? Ну так. Вышла из уборной, тут выну, думаю, пусть пройдут. Мне с вами лишний раз здороваться нет резоном. А? Да. А чего ты со мной здороваться не захотела? А ты меня еще в прошлый раз собирался упечь. Ага. Поехали, Копытин. Жиглов заводит Маню к себе в кабинет. Шарапов встал в кабинете возле двери. Маня садится на стул. А угостите даму спичкой, гражданин начальник. Красивый, Маня, у тебя браслетик. Еще бы. Браслет старинный, цены немалой. Сколько платила? Любовная вещь-то. Наследство это мое. Память мамочкина. Как же так, Маня? А ты в прошлый раз говорила, что мамаш своей не помнишь. Ну что, я не отказываюсь. Память мамочкина мне папа передал. Погибший на фронте. И уж ей на войну сказал. Береги, доченька. Единственная память по маме нашей дорогой. И сам тоже погиб. И осталась я одна единственная, как перст на всем белом свете. И ни от кого мне ни помощи, ни поддержки. А только вы стараетесь побольнее меня обидеть. Еще ужаснее сделать жизнь мою. И без того затрепанную. Ну, не дави из меня слезу, Мань. Про маму твою ничего не скажу, не знаю. А папашку твою героического видеть приходилось. На фронте он, правда, не воевал. Но шнифер был знаменитый. Громил сейфы, будто косточки из компота. Наговаривайте на нашу семью. Грех это. Тоже ломка. Да, девочка, на этот раз вляпалась ты крепко. Это почему же? Браслетик этот, вещицу дорогую и старинную. Третьего дня с убитой женщины сняли. В общем, собирайся, подруга. Переночуешь в КПЗ, а завтра утром в прокуратуру. Это зачем еще? Ну, Мань, ты же человек грамотный в наших делах. Знаешь, мы же розыск, в общем-то, пустяками занимаемся, а подрастрельные дела об убийствах расследует прокуратура. Это что же, за чей-то барахловый браслет мне подрастрельную статью? А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание? Угробили вы женщину, пыхтеть за это придется всерьез. Не бери на понт, мусор. Ну что за вульгарные у тебя выражения, Мань? А потом я тебе сказала, это нас не касается. Ты эти слова в прокуратуре говори. Ты что, мне первый день знаешь? Я сроду с мокрушниками дела не имела. Было, помню. Но ведь время идет, а? Откуда я знаю? Может быть, убила ты женщину, а браслетик ее себе на руку, а? Жиглов срывает с Мани браслет. Да это мне Валька Коптёна вчера подарил. А? Что мне у него? Ордер из ювелира только спрашивать? Откуда я знаю, где он браслет взял? Ну, это не разговор, Маня. Ну, допустим, хотел бы я за тебя заступиться, так что я скажу? Что Маньке облигации, по ее же словам, уголовник Копченый подарил браслет. Да кто мне поверит, сама подумай, бильберда какая. Ну, что же мне делать? Наверное, надо вспомнить, что ты не Манька облигации, а Марья Афанасьевна Колыванова. Что ты гражданка, в конце концов, что ты человек. Ну, я не знаю, ну, сесть да написать, где, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Бесяев подарил тебе этот браслет, и все. Написать. А он меня потом за это... Ну, ладно, ты не беспокойся. Уж ты напиши, а я позабочусь, чтобы он тебя оставил в покое. Обижать ему тебя в этом кабинете будет затруднительно. Ему-то затруднительно. А дружки? Они как узнают, что я его заболела, сразу меня на ножи поставят. Поставят, как пить дать. Только это еще скорее случится, если ты не перестанешь шляться по их хазам да малинам, по вокзалам да ресторанам. По вокзалам и ресторанам. Ну, ну что ты? Ну, ну как ты себя ведешь? Ну посмотри на себя. Ну, бланш у тебя под глазом, а? Ну как тебе не стыдно? Ты же здоровый дев, тебе работать надо. Работать тебе надо. А ты ведешь себя как черт знает что. Ну, паскудство сплошное. А ты меня не совести и не агитируй. Не хуже твоего, понимаю. Вот это понималось. Ну ладно, некогда мне с тобой разговаривать, мне домой пора. Скажи, ты будешь писать? Да! Буду. Чего мне за него отвечать? Он меня чуть по статью не подвел, а я тут за него пыхти. Вот тебе листок. Хочешь? Пиши. Да не ем я сладкого, пиши. Шарапов, угу. Давай-ка в дежурку. Бери Тараскина, езжайте брать Копченого, он адрес знает. Ясно. Напрасно прокатитесь. Почему? Он вторую неделю дома не ночует. А где же он? Малин, что ли, мало в Мариной роще? Облигация или облигация? Облигация. Че? Какая облигация? Я, Манька, облигация. Да ты что, с ума сошла? Ты? Пиши, я Колыванова, Марья Афанасьевна. Лучше с утра в парк культуры. Он там всю дорогу ошивается в бильярдные. Шары катает. Вот это мысль, Маня. Я вижу, у тебя начинает просыпаться гражданское сознание. Ой, да чихай ты на твое сознание. Закопался промеж картерников, как клоп в ковре. А мне тоже нет резона. за чужие дела здесь опариться. Только копченый мокрушничать не станет. Не такое у него воспитание. Ушилин, Жиглов и Шарапов в бильярдной. Кей другой давай. Хороший пассаж. Смотри, как она идет. Смотри, какого Шарапа умели. Будет сама одна. Володь, по-моему, примитив. Жиглов с Шараповым подходит к молодому человеку в клетчатом пиджаке. Два бортового. Продолжим. Извините, товарищ. Проигравший вы бывает. Сейчас моя очередь. Пожалуйста. Мое почтение, гражданин начальник. Здравствуй, здравствуй. Что это вы катать начали? Ну, так если гора не идет к Магомету. И как я вам понадобился? Понадобился. Партнера. Партнера хорошего ищу. А вы бы мне свистнули, я бы сам к вам пришел. Тебе, пожалуй, досвистишься. Слушай, Копченый, а ты правила бильярдные нарушаешь? Ну, игра на деньги. Так это только пацаны на шалобаны играют, а настоящие игроки на интерес. Но? Папу в косхозь катаем? Да ты что, Копченый, Жигловым по полсотни играть. А по куску? По тысяче. По куску. По куску. Иди. Ага. Только ты прежде чем на тысячу ставить, покажи, есть она у тебя и тысяча, а то вдруг ты со мной в долг играть собираешься. Что ж, я порядка не знаю. Ну тогда, поехали. В американку или в пирамиду? Американку. Жиглов натирает кей. Гриша, пойди к директору, там есть телефон. Позвони к нам в контору, скажи, чтобы Басик сюда ехал, ты встретишь его. Ну давай, разбивай. Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок, а то вам не с руки играть-то будет. Ничего ученого, гражданин Копченый. Или за пушку свою опасаетесь? Ты за меня не опасайся. С почином вас, Глеб Георгиевич. Мне надо было бы фору у вас попросить. Я по пятницам не подаю. Ноги! Ноги из бильярда. Надо валенки носить, когда не видно будет, что у тебя копыта над полом. Ты где браслетик взял? Какой браслетик? Обыкновенный браслетик, серебряный, со змейкой, червленый, одним изумрудным глазком. Ну, чё кексуешь? Не понимаю, о чем вы говорите, начальник. Не понимаешь? А? А, ну, тогда мы с тобой сейчас поедем к нам. И я с тобой вот так поговорю. Вот такой у меня с тобой разговор выйдет. Поговорю я с тобой вот так. Думчиво да серьезно, чтобы дошел до тебя мой вопрос. До ума, до сердца, до печенок. И остального твоего гнилого лидера. Честное и благородное слово, не понимаю. Не понимаешь? Все равно, Копченый, твое дело хана. Почему? Моя партия. Жиглов давит кием на ногу Копченому. Ну ты же чердачник, Копченый, а не мокрушник. Ну кайся скорее, где взял браслет? Не понимаю, о чем вы говорите. О браслетике. Червленой змейкой, одним изумрудным глазком, какой ты Маньке подарил, ну? Ничего я ей не дарил. Ай-яй-яй, ну как не стыдно. А ну-ка, покажи-ка свои ручонки. Больно они у тебя интересные. А чего такого интересного в моих ручонках нашли? Вот смотри, Копченый, ты же не профессор. не профессор. И не писатель. Не писатель. И не ученый. Не ученый. А ручки у тебя белые, нежные и гладкие. Почему, спрашивается? Молчишь? Ну так я отвечу. Потому что, отродясь, ничего путного этими руками ты не делал. Прожил ты свои 30 лет и все время что-то жрал, Ван. Крепко пил, сладко спал. А в это время целый народ на тебя горбил, обувал тебя, одевал, воевал за тебя, пока ты со своей грыжей липовой в тылу уживался. Воспитываете? Так это зря. Поздно. Ну почему же поздно? На этот раз я постараюсь добыть тебе кайло в руки. Или пилу. Пора тебе, копченый, на лесоповал ехать. Или канал какой-нибудь строить. На мой взгляд, зажился ты в городе, копченый. У вас, кстати, гражданин Жеглов, руки тоже не шахтерские. Это ты верно сказал, копченый. Верно. Потому что я здоровый и умный мужик. Молодой. Трачу свою жизнь на то, чтобы освободить землю от разных смрадных гадов. И хотя руки у меня не в мозолях, но если я за год десяток твоих дружков переловлю, то уже больше своей зарплаты сэкономил, а я, по счастью, много больше вашего брата ловлю. Вот такой тебе будет мой ответ. И знай, копченый, на этот раз рассердил ты меня всерьез. А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимайте. Я с тобой не шутил. Говори лучше, откуда браслет? В карты взял. У Верки Мадиски в гуру перекинулись. Котька Кирпич его в 2000 поставил. Денег не было. Так, понял. Партия. А где он сейчас? Ну? Ведь богу не знаю, Глеб Георгиевич. Их свободы не видать. Слушай, Бесяев, а где работает Кирпич? Он в трамвае щит. Сокольник. Так это Кирпич. Сапрыкин. Так что ли фамилия дружка твоего? Не знаю. И не дружок он мне, так, знакомец просто. Знаю, что зовут его все Кирпич. Странный вы народ, блатные. Как собаки-жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганы. Ну, что можешь сказать про Кирпича, Сапрыкина? Ну, ничего. Как это ничего? Он где-то на Срединке живет. Хаза у него там. Понятно. Слушай. Валентина, а может быть, покатаешься с нами в трамвае? Зачем это еще? Ну, может, встретим Кирпича, дружбу сведем, а? Вы уж совсем меня за сученую держите. Чтобы я блатного кореша в уголовке сдал? Да не в жизнь. А ты его и так сдал. Эх ты, басота. Я же ведь не сегодня-завтра Кирпича прихвачу. Обязательно скажу ему, как тебя на испуг взял. Эх вы, гражданин Жеглов. Злой вы человек. Я вам все по совести, можно сказать, как своему. А вы вот как мне ответили. Это не ври, не ври. С каких-то пор Жеглов уголовником своим стал. Давил я вас всю жизнь по мере силы. Давить буду до полного искоренения. А рассказал ты мне потому, что знаешь, за браслетом дело мокрое висит. И я с тебя подозрений пока не снимаю. Я буду с тобой дальше работать. А если ты мне помочь не хочешь, то посиди пока в КПЗ и про жизнь подумай. Ничего, жизнь она покажет. Проиграл, получите. А в остальном сочтемся со временем. Да ты, видать, и впрямь без ума копченый. Чтобы Жеглов твои поганые деньги взял. Ну, о чем с тобой тогда разговаривать? Отведите его в КПЗ, я приеду, разберемся. Да за что в КПЗ-то? За что? Ха. Слушай, Пасюк, у него полные карманы денег. Оформи изъятие за нарушение правил игры на бильярде. Вот так, Валентин. Пошли, Шарапов. Вы что уставились? Что уставились? Ленки проглядите. Берите, на. Ешьте. Вот они. Кровно заработанные. Давай. Вот они. Бери. Давай. Жеглов с Шараповым поднимаются из подземки. Ерунда это все и пустая трата времени. Почему? Да потому что нужно искать доказательства на Груздева, а не карманники кирпича ловить. Так ведь браслет. Да что браслет? Ты пойми, карманник, щипач, это высшая уголовная квалификация. Она шлифуется годами. Поэтому ни один из них даже близко к мокрому делу не подойдет. И пойми, они с собой на краже даже бритвы не берут, а режут карманы монеты, это точно. Забавно. А я раньше думал, что карманники самые ничтожные воришки. Низший сорт. Ошибочка. Ну ты подумай, какая нужна ловкость пальцев, точность движений, какая точная, опять же, нервная выдержка, чтобы у нормального человека, который, заметь, не спит, не пьян, не под наркозом, вытащить все из карманов, снять часы, а он ни сном, ни духом. Жиглов подает Шарапову Шарапова часы. Шарапов улыбается. Я тебе ручаюсь, что кирпич никакого отношения к убийству Ларисы Груздевой не имеет. А как же браслет попал к нему? А откуда ты знаешь, что он попал к нему после убийства? Она могла его потерять, подарить, продать, выменить на сливочное масло. Его могли у нее украсть, тот же самый кирпич. Тогда нам нужно найти именно этого человека. Кирпича, значит? Чтобы поймать кирпича, понадобится бог знает сколько времени. Это ведь я только так ловко пообещал, что завтра возьму кирпича. Если бы это было так просто, мы бы их всех давно переловили. Слушай, Глеб, ведь тебе сейчас все равно от меня толку мало. Ну, если ты не возражаешь, давай я сам найду кирпича. Ну, должна же быть его фотокарточка в архиве. Шарапов, вот чего я больше всего не выношу в людях, так это упрямство. Упрямство – первый признак тупости. Это не упрямство. А что? Я считаю, что мы не должны человека лишать его последнего шанса. Кого это мы лишаем? Груздева. Так ты что, думаешь, что не он убил жену? Я не знаю. Понимаешь, браслет – это его последний шанс на справедливость. Как прикажешь это понимать? Вот если бы он убил жену и забрал бы из дома все ценности, то не пошел бы с утра продавать браслет. Так. Лично мне этот Груздев тоже. Но ведь он же не уголовник. Он же ведь не кирпич и не копченый. Чтобы сходу так пропить, прогулять награбленное. Поэтому я хочу увидеть этого кирпича и узнать, где он взял браслет. Я мог привести тебе 100 возражений. Ну, допустим, ты прав и поймал кирпича. Дальше что? Как что? Я допрошу его и узнаю, где он взял браслет. Если он тебе расскажет, прекрасно. Если рассмеется тебе в лицо и пошлет подальше, тогда что? Как это пошлет? А показания Бесяева копченого? А Бесяева он просто плюнет в рожу и скажет, что он его первый раз в жизни видит. Ну и что? Не знаю. Ну ладно, нам так и быть. Завтрашний день посвящаю тебе. Поездим вместе в город-транспорт. Спасибо, Глеб. С тобой мы его быстро найдем. Трамвай. Ребята, не толкайтесь. Шарапов с Жигловым пробираются вовнутрь. Давай, проходи. Хорошо, что у нас с тобой бесплатный проезд, а то весь оклад прокатали. Пацаны, пацаны, тихо там! Кто еще не взял билеты? Спокойно, ты меня от радости чуть с трамвая не спихнул. Проходи к нему вперед, встань у него за спиной, шагах в трех. А ты что? Иди, иди, вперед, давай. Шарапов с Жигловым пробивается вперед. Граждане, позвольте, пожалуйста, пройти. Пусти же ты что. Запихайся еще. Рука молодого человека, крадучись, направляется к сумочке женщины. Остановка Преображенская площадь. Давай. А ну стой! Стой! Стой, тебе говорят! Не дергайся, не связывайся. Гражданочка, проверьте, пожалуйста. Сумочку, проверьте. Ой, граждане! Товарищи, да что такое, блядь, два бандита три белых дня человека вытворяют? Не дергайся. Сумку порезали. Ой, смотрите, как фронтовику руки крутят. Ой, вы, блядь, кровь под Берлином проливал, где вы гады там отсиживались. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой Да хлеб украли, а у меня вся получка была, вся зарплата. Дедочка, это они вас лямки на костюмер, когда меня отпихивают, внимание отвлекают. Посмотрите, они наверняка где-нибудь в броке. Дед, вон кошелек валяется. Не поднимайте кошелек. Какая приличная женщина, ворот. Покойно, граждане. Мы, работники МУРа, только что на ваших глазах задержали известного рецидивиста-карманника. Значит, свидетелей, потерпевшую, прошу пройти за нами в отделение милиции. Это здесь недалеко, не беспокойтесь, товарищи. Подними кошелек, Сапрыгин. Ага. Иначе тебе будет плохо по-настоящему. Сейчас разбежался. Что у тебя, приятель, дурачок, чтобы я сам себе с полсрок поднял? Товарищи, граждане, на провокацию не давайте! Им главное в плане галочку поставить человека, нет, ему посадить! Ничего у меня нету! Нет, ничего! Четвером выходит из трамвая. Убирайся, ты как маленький. У вас дело никак не выглядит. Выйдли туда, никакие не свидетели. Баба кипиш подняла, когда у меня за руки подхватили. Это писку у меня в жизни не найдете. Да, еще-то вам скажу. А вам начальство обязательно голову намылит. За вашу топорную на работу обязательно намылит. Помяните меня, намылит и все. Кирпич идет впереди, спотыкается о порог. Ой. Открывай, открывай. У нищих слуг нет. Жиглов подкидывает в карман кирпичу кошелек. Кирпич открывает дверь. Так что нет у вас методов против Коти Сапрыкина. Нету. Понятых живо. Пройдите, товарищ, туда. Здравия желаю, товарищ. Здравствуй. Дежурный выходит из-за перегородки. Ну, Сапрыкин. Чего? Чего ты там опять натворил? Ничего. Да вот кошелек у гражданки украл. Украл. Кошелек, кошелек. Какой кошелек? На, обыси. Обыщи, на. Обыщи. Вон там в левом кармане. Сиди. Ой. Чей кошелек? Мой кошелек. Так, все видели? Оформляй изъятие. Ой. Прошу вас, надо пройдемте. Же. Граждане, это мой товарищ. Ну что, товарищи, ну что такое делать-то? Ведь это он, Мельтон поганый. Он сунул мне кошелек входом в карман. Сволотюга! Такая. Сволотюга. Гражданка, мы же с вами вместе ехали. Ой. Сядь. Жиглов подходит к телефону. Сядь. Значит, срок уже имеешь. А ты бестолковый насмехался надо мной. Вот тебе пословица, не буди лихо, пока оно тихо. А сейчас я приступаю ко второму отделению концерта по заявкам радиослушателей. Гражданин начальник, но у нее не служит. Мурашка, товарищ майор. Здравствуй, Жиглов говорит. Кондрат Фельмонович, мы тут Шараповым тебе пособили маленько. Кирпича взяли. По личным, конечно. Кондрат Фельмонович, сядь! О, у тебя тут на нем тысячи разных подвигов. Так что ты подожди своего человечка. Мы тут все в 17-м вместе отдыхаем. Ага, пусть они с ним разберутся от души. Вот так. Ну что, Сапрыкин, придумали мы на тебе методы? Я вижу, ты придумывать мог так. Ты на меня зубами-то не скрипи. Ты хоть до корней сотри их. Мне на твое скрипение хоть тьфу и растереть, понял? Ничего, давай, веселись. Веселись, начальник, давай, веселись. Ничего, кого будет скоро моя очередь. Никогда твоя очередь не придет, потому что моя всегда против вашей брать будет. Так вот, пока я не перешел к третьему и четвертому отделениям, скажи, веришь, что я тебе их мигом организую? Тебя останется. Правильно понимаешь. Так отсюда разговор серьезный к тебе. Или ты прешь по-прежнему, как бык на ворота, и тогда майор Мурашко с тобой до отказу разберется. Кондрат Филимон таких подсходных штук дисовок никогда не делал. Правильно, потому он и ловит шантропу вроде тебя, а я убийц да бандитов. Но дело свое он добре знает, поэтому получишь на всю катушку. Тем более, что взяли тебя с поличным. Впрочем, есть вариант. Ты мне толкуешь про одну вещицу. Как она к тебе попала? Откуда и когда? Вот про эту. А я тебе за это. Оформляю дело. Без Кондрата Филимоновича. Получаешь ты за свою крашенку 2 года и летишь в родной дом белым лебедем. А? Значит так. Расследник этот чистый. Его копчен не воровал, а карты у меня выиграл. Я его 2 куска на ком поставил. А ты его где взял? Тоже в картишке. На прошлой неделе у Верки Мадиски. Банчишка сообразили. Вот я у Фокса его и выиграл. У Фокса? Че, у Фокса денег не было? Фокс. Фокс-мужик, зажиточный. Чего же он браслет играл? Не знаю, как у вас уголовки. У нас сразу язык отрежут за лишние вопросы. Вот я и вижу, тебе уже подрезали, шепелявишь. А что за разница? Я вообще ничего не буду говорить. Ладно, ладно, шучу я, шучу. Ну ладно, сам как думаешь? Зажуковали, конечно, браслет. А тебе зачем воровная вещь? Слушай, я его не покупал. И носить его сам не собираюсь. Втором кану не пофартило. А этот дурачок коптеный его взял и выиграл. Жиглов подсаживается к Сапрыкину. Слушай, Сапрыкин, а что Фокс? По-прежнему у Верки ошивается, да? А вряд ли. Что ему там делать? Что, взял товар и отвалил. А разве Верка до сих пор берет? А тебе не брать. Не для себя, для барыг старается. За долю малую. Да. Двух пацанов кормить чем-то надо. Так-то оно так. В общем, жалко ее, несчастная она баба. Закуривай. Я не курю, ты знаешь. А в камере пригодится. Ха, ну тогда бери еще. Спасибо, не надо. Ну возьми, возьми, Кость. Чего ты? А ты что, с тех пор Фокс больше не видел? Нет. А вот скажи ты мне, а вот Фокс, он в законе вор? Или так приблотненный, я что-то не пойму. Я сам не понимаю. По замазкам вроде бы фраер. Ага. Но не фраер, это точно. Ему человек подрезать, что тебе высморкаться. Он вообще в авторитете. Да я знаю. А может, он окраску сменил? Что он делает, никто ничего не знает. Ну ладно. На хатах почти не бывает. В одиночку бегает, как волк. Товар сбросит и привет. Жиглов снова набирает номер. Встал я сегодня. Алло, Кондрат Филимонович. Это снова Жиглов. Ага. Я свой вызов отменяю. Мы тут с кирпичом сами разобрались. А что, ведет себя прилично. Ну и мы. Салют. Ну вот видишь, Жиглов свое слово держит. Лады? Лады. Ну вот, а теперь подскочим на минут к Верке Мадиске и все. Нет, так мы не договаривались. Нет, не поеду. Сапрыкин, ты уж не останавливайся на полдороги. Я тебе совет даю. Я сам знаю, куда ехать. Просто с тобой удобнее. Давай, давай, пошли. Нет, ну поезжай сам. Ну что ты хочешь, чтобы меня порезали в натуре? Возьми адрес и поезжай, я здесь посижу. Адрес? Ну, какой у тебя адрес? Какой у тебя? Сысой проезд 10. Правильно. Шарап, пошли. Милицейский автобус выезжает. Ну, придумали такой прибор. Небольшой в виде радиоприемника, а посредине экран. Чё? Ну, маленький, как блюдечко. Ну, 6 на 9. А экран-то зачем? Ну, как зачем? Идет, например, кино из ударника. А на экране все видно. Или сидишь ты дома и смотришь... А ты по каким делам Фокса знаешь? Да, да ты что, Жираф? Я и про Фокса, и про Верку Мадиску первый раз в жизни слышу так же, как и ты. Так ты б занял бы первое место. Темнота. Это же научный факт. Под названием телевизор. Телевизор? Что с тобой, Володя? Эй! Мне кажется, это подлость. Погоди, Гриша. Что ты сказал? Я считаю, что мы, работники МУРа, не имеем права шельмовать. Ха. Да ты что, Шарапов, белины объелся? Ничего я не объелся. О чем же ты говоришь? Я о кошельке, который ты засунул кирпичу в карман. А, об этом. Это ты верно заметил, имеешь право. Это ведь ты с нами, работниками МУРа, вытаскивал из петли женщину, мать троих детей, у которой такой вот кирпич вынул последние деньги, да? Это ведь ты находил у них во время обысков масло, икру, когда страна последнюю краюху фронту отдавала, да? Это ведь тебе они стреляли в спину по ночам? Я, между прочим, в это время не на продуктовой базе подъедался. Я 4 года... И стреляли в меня, и ножи совали не меньше, чем в тебя. Если оперативной смекалки у меня напрочь нет, то... Что такое честь офицера, я хорошо знаю. На фронте этому быстро учились. Что ж я, по-твоему, честь офицера заморал? Чем? Ну, говори, говори при ребятах. У меня от них секретов нет. Ты не должен был совать кирпичу кошелек в карман. Ах, вот. А, ну что ж, сейчас еще не поздно. Давай вернемся в отделение и скажем, что кирпич никакого кошелька не резал. Ну, что, ошибка вышла? А потом извинимся все вместе. Вернее, я один извинюсь перед милейшим парнем Костей Сапрыкиным и отпустим его на все четыре стороны, а? Он украл, я разве спорю? Но не можем мы до вранья опускаться. Пускай оно формально, пускай ничего не меняет. Меняет! Все меняет! Потому что если бы не мое вранье, то вор-рецидивист Сапрыкин сидел бы сейчас в малине, а не в тюрьме. Правильно, я засунул ему в карман кошелек. Но для кого я это сделал? Для себя, для свата, для брата? Да погоди ты, Глеб! Нет, это ты подожди! Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. Копытин, останови машину! Давай сейчас выйдем и спросим у 100 человек, что им больше по сердцу, мое вранье или твоя правда. И тогда ты поймешь, прав я или нет. А как ты думаешь, суд у нас тоже? От этих людей. Ну что на улице? Суд у нас, между прочим, народный. А что ты хочешь этим сказать? А то, что хоть суд и действует от имени всех людей, кошелек, засунутый тобой, не признал бы и кирпичи отпустил. И это правильно? Правильно. Правильно. Я так понимаю. Если закон один раз подмять, потом другой раз... Потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень. Да, кистень. Все, спорщики, приехали. Выходите, там вас помирят. Пасюк под окна. Тараска, Шарапов за мной. Тараскин и Шарапов с пистолетом в руке направляются к дому. Тараскин подтягивается на заборе и лезет на крышу дома. С пистолетом в руке притаился возле окна. Жиглов с Шараповым стучатся в дверь. Коля, ты? Да, да, открывай. Здравствуйте. Ой. Вот ордер на обыск. Ты одна дома? Одна. Жиглов повесил свою фуражку на гвоздь, прибитый над дверью. Шарапов с пистолетом подходит к ширме. Резко двигает ширму. За ширмой спят ребята. Это еще что, я вот таким пацаном был, под котлами ночевал. Под какими котлами? В каких асфальт варит? Путевку в жизнь помнишь? Ну. Ну вот, беспризорщина. Входит Тараскин. Тише вы. Дети спят. Распоряжайся, распоряжайся, командуй. Появился Ушилин. Здравствуйте. Жиглов садится на стул. Шарапов взял паспорт со стола. Маркелова Вера Степановна? Я сама. Да вы приходите, садитесь. Мы вынуждены сделать у вас обыск. Так что, если есть деньги, драгоценности, оружие, просим сдать добровольно. Оружие? Да какое же у меня оружие-то? А ценности? Ценности мои вон! Поправляет ширму. На кровати сопят. А больше у меня ничего нет. Хлебные карточки да денег 40 рублей. Если вы не возражаете, мы сейчас пригласим понятых и начнем обыск. Поищите. Чего найдете, то ваше. А вас не удивляет, гражданка, что в обыск у вас делают? А чего удивляться-то? Небось, не ради удовольствия ко мне ночью в хибару пожаловали. Угу. Раз ищете, значит, надо вам. Правильно. Ну, а как живете? На какие средства, то есть, существуете? Портниха я. Вещички перешиваю. Там перезайму. Здесь перехвачу. Вот перебиваемся. Кому перешиваете? Соседям, знакомым? Адреса, фамилии можете назвать? Да разные люди. Всех разве упомнишь? Не упомнишь? Ну так я напомню, если память у тебя отшибла. Трясет платьем, висевшим на спинке стула. Вещички вот эти вот. Берешь ты у жуликов. А спекулянты и барыги, пользуясь нуждой всеобщей, толкают их в скупках и на рынках. Вот так и живете вы на чужой беде. Ну да. Гляди, как на чужой беде ты забогатела. Там и много. Хочешь, с тобой поделюсь? А ты меня не жалоби. Видишь, устроила притон для воровских игр и развлечений. Да что вы тут, Гриша, да с картами разложили? Да я, ну, пасьянс. А вы, товарищ начальник, ищите, что вам надо. А если хотите, спросите. Может, я и сама скажу. Скажите, а когда к вам приходил Фокс? Фокс? Дня два или три тому назад. А зачем он приходил? Что он делал? А ничего не делал. Он у меня вещи свои держит, с женой не живет. Забрал шубу да ушел. Какие вещи? Вера повернулась, пошла. Возвращается с чемоданом. Шарапов забирает чемодан. А шубу вы говорите, какой он взял? Да черный вроде под котик, сложил в налочку и унес. Открывает чемодан. Лев Егорыч, это же вещи с убийства Груздева. Не торопись ты, Иван. Везет тебе, Шарапов. Ну давай, давай, раскручивай дальше. Скажите, а вот Фокса вы откуда знаете? Знакомая одна привела как-то, сказала, что приятель командировочный, ну, а с гостиницами сами знаете. Ну, просила приютить, а он мне платил помаленьку. А Фокс в прошлый раз, когда у вас был, как выглядел? Ну как, человек приличный, одет по-военному, но без погон, конечно. Ну, а что вы конкретно можете сообщить? Ну, что сообщить? Мужчина культурный, слова плохого не скажет, чтоб с глупостями какими... Никогда. Ночевал редко. Все больше вещички то принесет, то опять заберет. Нет, ничего плохого сказать о нем не могу. Приличный гражданин. Чем занимается? Вера Степановна, ну вот, конкретно вы могли бы определить, но все-таки в вашем доме было много разных людей, и жуликов в том числе. Ну, он преступник или нет? Да нет. Он научной работой занимается. Посмотри, Вера, вот этот. Показывает фото Груздева. Не, вроде не он. Что значит вроде? Ты что, его не рассмотрела, что ли? А чем мне у него осматриваться? Небось, не замуж выходить. Не, Фокс другой, он вроде тебя, шустрый такой, только покрасивше маленько. А про чемодан что сказал? Когда зайдет? Сказал, на днях загляну, тогда я вещи заберу. Перед отъездом. А вот знакомая, которая Фокса привела, ваша знакомая, а она чем занимается? Модельерша, в доме модель работает. Ты что, тоже ей вещи перешиваешь? Не, она как артистка одевается. Я ей просто не под одеяльники прострачиваю. Можете назвать имя, фамилию, адрес? Ира Соболевская. Идет, берет листок. Божедомка 7. Значит так, Вера. В доме у тебя теперь постоянно будут находиться двое наших сотрудников. Поняла? Это зачем? А затем, что в доме у тебя теперь будет засада. До утра останешься ты и ты, утром сменю. И сколько же это ваша засада будет у меня? А это сколько надо, Вера, пока Фокс не заявится. На улице стоит хлебовозка. В хлебовозке сидят бандиты, один из них смотрит в щель. В избе старика пацан из сумки достает продукты. Деда! А? А ты всю ночь не будешь спать? Ага. Всю-всю? Mm. Я бы так не смог. Зато я не могу кое-чего, что ты можешь. А почему ты днем не спишь? Пацан в стакан наливает молоко. Старый стал. Жалко время на сон терять. А чего его жалеть? Вон его сколько. В избу врываются бандиты. Удар ножом старика. Деда! ключи. Отшвыривает пацана к стене. Ищите! Роется в ящике стола. Двое уходит, один пытается открыть сейф. Щенка не забудь! Пацан, крадучись, выходит из дома, бежит по улице. Подбегает к телефонной будке. Шофер из хлебовозки наблюдает. Пацан набирает номер. Шофер выходит из кабины и направляется к пацану. Бандит из избы все забирает с собой. Один с папиросой в зубах снимает белье с веревки. Вытаскивает папиросу изо рта и на белом полотне папиросой рисует кошку. Вставляет папиросу в нарисованную голову кошки. На месте преступления женщина что-то пишет в блокноте, Жиглов Шарапов проходит мимо нее. Извините, гражданочка. Слушай, Глеб, зачем они это делают? Я так думаю, что по кошке-то этой найти их легче будет, улика ведь. Так-то оно так, кто знает. Может, выпендриваются от глупой дерзости своей. Не ученые еще в муре. А может, и похуже. Все соображают, но рискуют. Ужас хотят навести. Дескать, если черная кошка, то лапки вверх и не чирикай. Забирает папиросу из нарисованной кошки. Конец второй серии.